за все благодарю. За путь твой крестный, за спасение, за жизнь и светлую зарю в твоем победном воскресенье. За слово чудное твое, что слаще меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали. За солнце, за морской простор, за перья птиц весенней ранью, за красоту могучий гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения, тебе я сам воспою. Лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть тропе позорных колебаний. За все благодарить, за испытание, боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки. За солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту могучий гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения, тебе я сам воспою. Лишь ты достоин поклонения. За солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту могучий гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич